Глава 7. Ну, только открыл я рот, как земля снова дрогнула. Все насторожились, и взгляды устремились к огромной, заваленной обломками арки на противоположном конце Колизея. Камни шевельнулись, обрушиваясь, и за ними в темноте зажглись два огромных глаза, сияющих холодным, мертвенно-синим пламенем. Все мгновенно насторожились, учуяв опасность. Воздух словно сгустился, наполнившись тревожным предчувствием. «Вот блин!» — пробормотала Аня сквозь стиснутые зубы, не отпуская топор. «Даже отдышаться толком не успели. Можно же было сделать небольшой перерывчик». «Это секретный босс локации», — констатировал я. «На выход. Немедленно. Этот босс слишком опасен. Уровень локации явно не соответствует вашему текущему прогрессу. Вероятность гибели слишком велика». Я не преувеличивал. Локация подстраивалась под мой уровень, и пусть они и справились с обычными тварями, но секретные боссы тем и отличались, что всегда могли выкинуть какой-нибудь фортель, в секунду перевернув течение боя. «Макс, но мы можем помочь!» Начала была Карина, ее голос дрогнул от желания доказать свою силу. Она даже сделала шаг вперед. «Не спорим! Быстро в портал!» Ответил я приказным тоном, не отводя взгляда от пролома. Нельзя было терять ни секунды. Каждый миг промедления мог стать фатальным. Синие глаза не моргали, просто висели в темноте, наблюдая. Это было хуже любой агрессии. Если бы противник кинулся в бой, это было бы ожидаемо. А все непонятное настораживает. И они, к их чести, все же поняли. Не стали своевольничать, капризничать, устраивать истерики или доказывать свою значимость. Инстинкт самосохранения и доверие к моей оценке перевесили девичий задор. Они рванули к мерцающему окну портала на выход, даже не взглянув на постамент с наградой за голема. Аня шла последней, прикрывая спины подруг. Ее взгляд метнулся к заваленной арке, полной немого вопроса и готовности к бою. Но она послушалась. Деактивировала шлем, бросила на меня осуждающий взгляд, но все же вышла. Самое настораживающее в противнике было именно в этой неподвижности. Глаза в темноте не двигались, не моргали, не выдавали ни малейшего изменения выражения. Они просто висели в воздухе, в полной тьме. Это спокойствие было слишком неестественным. Как только девушки исчезли в мерцающем сиянии портала, я, наконец, сделал то, что должен был проверить еще при входе в локацию, но отвлекся на врагов и тестирование девушек. Проверил навигатор в коммуникаторе и подтвердил свои подозрения. Координаты прыгали, не находя стабильной точки привязки. Реальной стабильной точки в пространстве у этого места не существовало. С очень высокой вероятностью это был квантовый карман реальности, созданной системой. Хотя, если учитывать, что я прикрыт от ее взора, то мной самим, моим подсознательным желанием. Пространство внутри арки сдвинулось. Воздух над завалом заколебался и исказился. А затем из него, буквально выплывая сквозь обломки камней, словно те были иллюзией, вышло странное существо. Вальяжной, почти небрежной походкой, полной хищной грации и абсолютной уверенности в своем превосходстве. Здоровенная тварь. 5 метров, наверное, в холке. Те самые синие глаза, холодные и бездушные, яркими огнями горели на почти безликой вытянутой морде. Мощные когтистые лапы, каждая размером с мой торс, опирались на плиты, но не оставляли вмятин. Перекатывающиеся жгуты мышц под гладкой, как полированный обсидиан, черной шкурой говорили о чудовищной силе. Очень плавные и экономичные движения, лишенные лишних усилий. Но самое непонятное, вокруг всего его тела колыхалось марево, как в самую сильную жару над раскаленным асфальтом. Оно слегка искажало очертания существа, делая его контуры расплывчатыми, колеблющимися. Оно горячее? Или это какой-то вид активного камуфляжа, маскировки? Вдобавок монстр передвигался абсолютно бесшумно. С такими-то когтями и явно огромным весом он должен был ломать древние плиты Колизея, как сухие ветки, оставляя глубокие царапины и создавая скрежет. Но не было слышно ни единого звука. Ни скрежет когтей, ни его дыхания, или тем более рева, как должно было бы вести себя дикое животное. Такое ощущение, будто он не ступал по земле, а невесомо парил в воздухе, контролировал свой вес на фундаментальном уровне, управлял гравитацией, как Карина? Мысль была тревожной. Если оно могло манипулировать гравитацией или плотностью собственного тела в локальной области, это открывало неприятные перспективы. Хорошо, что я отправил девчонок домой. Им тут явно нечего делать. А затем оно просто исчезло. Одна секунда монстр стоит, а следующая — на его месте лишь пустота. Все так же бесшумно, мгновенно, без всякого перехода. Охренеть! Невидимка! Чувствую, будет весело. Уголки губ под шлемом непроизвольно дрогнули в подобии улыбки. Наконец-то что-то интересное. Контроль гравитации и воздух для использования маскировки? Тот же набор навыков, что был использован до его появления? Если да, то хорошо, что я не активировал полный свой арсенал, ограничившись минимумом. Значит, возможно, будет еще молния и управление землей. Я напрягся, чувствуя до предела. Зрение в броне мгновенно переключилось на тепловое сканирование. Пустота. Ни одного движущегося теплового пятна, только остывающие трупы с прошлых волн. В ультрафиолетовом спектре тоже ничего. Акустические сенсоры тоже мимо. Абсолютная невидимость. Вкупе с тем, что ее не было слышно, и, как я тут же заметил, она не оставляла никаких следов на пыльном полу. Задача становилась воистину интересной. Конечно, все можно было бы решить за один удар. Залить всю арену вокруг себя морем огня, использовать лазер, вызвать с неба разряд молнии чудовищной силы или просто заморозить. Но зачем? Я же пришел сюда не за легкой победой. Я пришел подраться, почувствовать сопротивление, проверить свои рефлексы и навыки в условиях реальной угрозы. И будем честны, волны монстров и даже голема мне не хватило. Слишком уж они были слабы, предсказуемы. Да я большую часть времени тестировал девчонок, наблюдая за их тактикой, реакциями, слаженностью. Лишь изредка подправляя ситуацию. А вот такой хитрый и скрытный противник — это что-то новенькое. Опыт сражения с тварью, обладающей подобными способностями, мне явно не помешает. Да и мало ли, начну использовать новые навыки, а монстр адаптируется к ним и станет копировать. Лучше не рисковать. Земля под ногами внезапно сдулась и лопнула сухим резким треском, словно сработала мощная противопехотная мина. Я ощутил это только в самый последний момент, и то лишь благодаря навыку пангеокинеза. Через него пришел импульс, мгновенное чудовищное сжатие, за которым последовал разрыв. Причем, что самое интересное, я чувствовал, что могу переселить этот взрыв, удержать структуру Земли, заставить ее остаться монолитной силой воли. Но опять же, зачем? Пусть показывает свои карты. Я рванул вправо, инстинктивно, не думая. Начал передвигаться зигзагами, меняя направление каждые пару шагов, превращаясь в трудную мишень. За спиной грохнули еще десятки взрывов, точечных и точных, словно кто-то ставил под моими следами невидимые фугасы. Облака летящей каменной шрапнели, осколков размером с кулак и острых, как бритва, чешуек, взметнулись в воздух. Они летели со скоростью пистолетных пуль, со свистом рассекая воздух. Но от них прекрасно защищала броня. Осколки отскакивали от нее, не оставляя даже царапин. Кстати, думаю, что моей выносливости и плотности тканей уже должно хватать на то, чтобы останавливать такие осколки голой кожей, без серьезных повреждений. Не то чтобы я планировал проверить это прямо сейчас секретным боссом локации моего уровня. Рисковать без надобности глупо. Но мысленную отметку в памяти поставил. Нужно провести очередные стресс-тесты организма на устойчивость к баллистическим воздействиям малого калибра. Мысли стремительно проносились в голове, пока я на автомате уворачивался, продолжая скакать по Колизею, а глаза сканировали пустоту, пытаясь уловить малейшую аномалию. Полная невидимость. Атаки, связанные с дистанционным взрывом камней под ногами. Надо проверить, правильно ли я догадываюсь об их истинной природе. Попробовал ответный ход. Сконцентрировавшись, поднял за своей спиной каменную стену метровой толщины, прикрываясь ей от очередного точечного взрыва. Стена взорвалась ровно в тот момент, когда я за ней скрылся, снова изнутри, словно в ее толще сдетонировал заряд. Понятно, значит, не показалось. Существо обладает неким подобием моего навыка пангеокинеза. По крайней мере, его деструктивной составляющей. Не факт, что способно создавать материю или формировать сложные структуры, но разрушать камень, вызывая контролируемые взрывы в нем самом, умеет отлично. Воздух есть, гравитация есть, камень есть. Осталась молния. Слева, справа, сзади и спереди. Я почувствовал четыре точки напряжения в земле, почти одновременно. Они образовали квадрат, центре которого я оказался. Ловушка. Хитро. Существо явно училось, наблюдая за моими перемещениями, и у него хватает скорости реакции, чтобы предугадать мои действия. А ведь у меня в руках был топор, сильно увеличивающий мою скорость. Я носился по арене со скоростью гоночной машины. Вариантов было немного. Я прыгнул вверх, на высоту пары этажей, как минимум. Взрывная волна от синхронного срабатывания четырех мин ударила снизу, подбросив меня еще выше и закрутив в воздухе. Я перекувыркнулся, стараясь стабилизироваться, пытаясь ориентироваться в полете. И тут, наконец, что-то ощутил. Странное чувство внизу, в том месте, куда я должен был приземлиться. Словно там что-то есть. Как будто на землю бросили огромный, туго набитый мешок с ватой. Тело монстра, жадно разинувшая пасть и ожидающее мое приземление. Ладно, если это всего лишь маскировка, скрывающая физическое тело, то проверим еще одну теорию. Не стал приземляться туда, куда меня толкала инерция и гравитация. Вместо этого я завис в воздухе и швырнул вниз, прямо в центр пятна, две светошумовые гранаты из инвентаря. По всей видимости, тварь этого не ожидала. Она явно рассчитывала на мое приземление прямо на нее или рядом. Они сработали почти одновременно. Ослепительная вспышка и оглушительный взрыв. И этого хватило. На миг, буквально на долю секунды, маскировка засбоила. Мерцающий, как плохая голограмма, контур существа выбило из невидимости. Я, наконец, увидел его настоящего, а не того гигантского монстра, что медленно выплыл из арки. Тот, оказывается, тоже был иллюзией, проекцией, которую выдавало искажающее марево вокруг его реального тела. Обман зрения, призванный внушить страх и неправильно оценить масштаб угрозы. Настоящий секретный босс локации был меньше размером. Ростом чуть выше меня, по 2 метра, но невероятно плотно сбитый. Короткошерстное мускулистое тело, как у пантеры. Длинный гибкий хвост с костяным, как шило, наконечником, который сейчас судорожно дергался. А главное, на груди и в центре, между передними лапами, пульсировал неровным сбивчивым синим светом какой-то камень. Источник невидимости или источник сил? Я чуть не рассмеялся в голос, но сдержался, лишь фыркнув. Опять хвост с наконечником? Сколько можно? Я слишком часто встречаю таких тварей. Что на арене ксенотопии, что у нас на Земле в порталах, что в более поздних сложных локациях. Да даже взять хтоническую тварь, тоже есть хвост с костяным наконечником. У системы что, туго с фантазией? Или это некий универсальный шаблон для подвижных хищников? Хотя, если так подумать, то часть локаций, особенно секретных или боссов, словно подстраивается под мои ожидания, под мой прошлый опыт. А значит, возможно, это я зациклился на таких примитивах, и система просто отражает это? Но вообще, пятая конечность — штука чертовски удобная, особенно когда она функциональная, как этот хвост жало. Не то чтобы я внезапно захотел отрастить себе хвост, хотя, по идее, мог, воспользовавшись биокинезом, для модификации собственного тела. Но мысль была заманчивой. Дополнительная точка опоры, оружие, манипулятор. Хотя выглядело бы идиотски. Мотнул головой, словно отгоняя назойливую муху, решительно выбрасывая посторонние мысли из головы. Опять задумался во время боя. Когда-нибудь эта привычка меня точно подведет. Главное, чтобы не смертельно. Приземлился на землю чуть в стороне от эпицентра взрыва гранат, мягко погасив инерцию. Сосредоточился на ощущениях пангеокинеза, на вибрациях Земли. Ощущение туго набитого мешка с ватой, ощущение невидимого тела переместилось. Быстро, бесшумно, оказавшись возле меня, справа. Я кувырком откатился влево, едва успев. В том месте, где я стоял мгновение назад, появилась глубокая, как от удара гигантского когтя, борозда в камне. Хвост. Он бил с невероятной скоростью и силой. Но теперь я знал слабость монстра. Чувствительность к интенсивному свету и громкому звуку. Гранаты выбили его из камуфляжа. А значит, это было ключом к решению проблемы. Кинул еще несколько гранат. Не точно в него, а по площади, создавая зоны ослепления и оглушения. И сразу после серии взрывов, используя их как прикрытие, сделал рывок к месту, где датчики брони засекли кратковременное мерцание искажения. Ударил топором коротким и резким ударом снизу вверх, прямо по тому месту, где должен был пульсировать синий камень на груди. Расчет был на скорость и неожиданность. Но, к моему удивлению, лезвие встретило не броню, а нечто вязкое, упругое. Как будто топор вошел в густой плотный гель, гасящий силу и скорость удара. марево. Это не просто визуальный эффект сокрытия, а еще и барьер. Топор все равно пробил его, пусть и потеряв значительную часть инерции. Вместо того, чтобы разбить непонятный камень или хотя бы глубоко вонзиться, лезвие лишь чиркнуло по его поверхности, высекая сноп синих искр и оставив тонкую дымящуюся царапину. Но этого хватило. Камень поддался, начал работать со сбоями, свет его стал неровным, прерывистым. И теперь я видел нечетко, а словно сквозь туман, мерцающий и плывущий силуэт противника. Невидимость дала сбой, стала нестабильной. Запаниковавшая тварь ответила яростно, отчаянно. Не точечными взрывами, а целой серией каскадных, хаотических детонаций. Осколки каменных плит под ногами, спрессованная мною же ранее земля, огромные базальтовые останки голема — все взорвалось вокруг. Воздух наполнился шквалом жалящих осколков, пылью и ударными волнами, бившими по броне. Я прыгал, уворачивался, отбивал крупные, летящие прямо в голову осколки плоскостью топора, наконец выкладываясь на полную, на грани возможного. Вот, это именно то, чего я хотел. Наконец-то встретил достаточно быстрого, опасного и сообразительного противника. Он даже без своих взрывов мог потягаться со мной в скорости и реакции, причем в момент, когда у меня в руке топор, нехило так разгоняющий характеристики. Очередное подтверждение искусственности и подстройки локации под меня? Мы кружили по арене в смертельном танце. Вернее, смертельным он был только для нее. Я же, признаюсь, начал получать удовольствие от самого процесса. От адреналина, от необходимости думать на опережение, от проверки рефлексов. Ведь по факту, что мне реально грозило? Я не использовал даже 10% своей силы, не активировал замедление восприятия времени, не использовал заморозку. Потому что иначе все закончилось бы слишком быстро. А я хотел понять этого противника, прочувствовать его тактику. Хитрый противник — это опыт, ценный опыт. «Ну же, давай!» — крикнул я сквозь грохот взрывов, делая очередной стремительный выпад вперед по расплывающейся мерцающей фигуре врага. Топор снова встретил вязкое сопротивление марева, но я был готов к этому. Вложил в удар всю физическую силу. Лезвие, вспыхнув синим, все же прорвало пелену и вонзилось во что-то твердое. Кость? Раздавшийся визг твари был пронзительным, прикрывающим даже взрыв шумовой гранаты, и он мог бы оглушить меня, если бы не шумоподавление в шлеме. Невидимость снова пропала, и я увидел тварь целиком. Топор глубоко впился ей в плечо, у самого основания мощные передние лапы. Черная, маслянистая, густая, как смола, кровь сочилась по зазубренному лезвию, капая на камни. Синий камень на груди бешено пульсировал, расходясь волнами из центра. Монстр рванул назад, пытаясь освободиться, дико тряся головой. Но куда там? Топор засел слишком глубоко. Клинок явно зацепил кость или сустав. Да и раненая конечность подгибалась, мешая нормально двигаться, лишая хищника привычной грации. Тварь крутилась на месте, как бешеная, пытаясь вырваться или дотянуться зубами до древка до моих рук. Ее хвост с костяным шипом просвистел сантиметры от моего шлема. Я инстинктивно отклонился. И в этот момент дернул древко на себя со всей силы, стараясь завалить противника. Но под ногу неудачно попался крупный осколок плиты. Я ступился, потерял равновесие и тоже рухнул вниз, не упуская топор. И вот тогда, наконец, жахнуло молнией. С неба прямо в нас ударил целый слепящий поток концентрированной энергии. Не знаю, сколько миллионов вольт в ней было, но все, чего монстр этим добился, только того, что разряд безобидно стек в землю. Ни я, ни тварь от этой атаки даже не пострадали. Зато в очередной раз подтвердились мои мысли. То, что было использовано в первых волнах, было адаптировано, переработано и дано как навык секретному боссу. И теперь мы оба катались в пыли, покрытой грязью и кровью. Я оказался сверху, но положение было неустойчивым. Отпустил рукоять топора, схватил монстра двумя руками за шею и здоровое плечо, стараясь прижать его к земле. Чувствовал под латами и усиленными перчатками дикую, пьющуюся силу, его ярость, передающуюся через контакт. Он бился, как загнанный в угол зверь, не чувствующий боли. Помнится, я когда-то дома возился с Тимошей и также фиксировал его, не давая сбежать во время игры. Тот рвался точно так же, всем телом, с силой, которой не ожидаешь от небольшой собаки. Только тут это было помножено на размер, силу и смертоносность хищника. Но это как раз то, чего я хотел. Честный ближний бой, в котором можно не сдерживаться, где можно почувствовать живую плоть противника под руками, его сопротивление. Пропустил над головой удар хвоста. Костяной шип проскрипел по броне шлема в районе виска, оставив небольшую царапину. И в ответ, используя инерцию его движения, всадил короткий и мощный удар кулаком прямо ей в морду, чуть ниже синих глаз. Отчетливо почувствовал, как под перчаткой хрустнули кости. Монстр захрипел, синие глаза на миг помутнели, потеряли фокус от шока и боли. Грешно не использовать такой момент. Резко вывернулся, упираясь ногами в ее бок для рычага, и рванул топор на себя. Лезвие с влажным хрустом вышло из раны, напоследок брызнув черной кровью фонтаном. Тварь взревела от боли и ярости. Чуть отползла, тяжело дыша, хрипя и мотая башкой. Скрывающая марева снова пыталась густиться вокруг нее, но не выходила. По ее шкуре пробежали разряды молний, но затем, словно вспомнив, что против меня это не поможет, они утихли. Кровь обильно текла по лапе, образуя лужу на камне, а синие глаза, несмотря на боль и страшную рану, пылали ненавистью. Ни капли страха. Совершенное создание, предназначенное только для того, чтобы убивать. «Ну что?» Я встал во весь рост, перехватывая топор. «Продолжим? Или сдашься?» «Глупо, конечно. Оно не понимало слов». Ответом был последний отчаянный бросок. Монстр, игнорируя боль в лапе и разбитую морду, стремительно рванул ко мне, используя все оставшиеся силы. Позади меня, в точке, куда я мог отступить, раздался мощный взрыв, бросивший поток осколков мне в спину и подталкивающий вперед, прямо в его объятия. Я не стал сопротивляться. Встретил атакующую тварь ударом топора, но она в последний момент резко отвернула морду, и лезвие лишь скользнуло по костяным шипам на боку головы, оставив глубокую борозду. Его когти царапали, скрежетали по броне на моей груди, пытаясь найти слабое место, прорвать защиту. Я же, оказавшись вплотную, ударил коленом в бок, целясь в ребра, и вызвав еще один короткий взвизг боли. Тварь пыталась вцепиться зубами в мой шлем. Я уперся левой рукой в ее горло, отталкивая зубастую пасть, в то время как правая все еще сжимала древко топора. Но в таком близком контакте, в этой свалке, топор был чертовски неудобен. Поэтому я снова отпустил рукоять, перехватывая второй рукой горло и сдавливая его изо всех сил, стараясь перекрыть дыхание или хотя бы кровоток. В синих глазах, так близко к моему визору, все еще не было страха. Только слепая и поглощающая ярость и абсолютная первобытная готовность утащить меня за собой в преисподнюю, чего бы это ни стоило. Хватит. Игра закончена. Несмотря на все то, что этот секретный босс локации показал свою хитрость, скорость, силу и способности, он все еще не был мне реальным противником. Да, сильный, да, быстрый, да, опасный, но уязвимый. И главная его уязвимость пульсировала синим светом у меня перед глазами. Отпустил правую руку чуть ниже, нащупал под короткой жесткой шерстью странный нарост на груди тот самый синий камень. Он был горячим, пульсировал под пальцами, как живой. Я жал его изо всех сил и дернул на себя, не церемонясь. Тварь снова истошно завизжала, но на этот раз звук был другим, высоким, пронзительным, полным невыносимой агонии и жалобы. Жизнь уходила из нее вместе с этим камнем. С очередным влажным, чавкающим звуком камень поддался, оторвался. Я вырвал его. Он с обратной стороны был весь оплетен жилистыми прожилками, которые тянулись вглубь тела твари. За камнем тянулись рвущиеся мышцы, связки, сосуды. С каждой порванной струной, с каждым щелчком агония противника становилась все сильнее. Его тело билось в последних судорогах, пока не затихло окончательно и обмякло. Убит секретный босс локации. Невидимая смерть 180 уровня. Получено 20% опыта, 10 очков бонусных характеристик, 2 очка навыка. Вот теперь вокруг воцарилась настоящая тишина, нарушаемая редкими щелчками остывающего камня, раскалившегося после удара молнии. Существо безжизненно лежало на земле, пока черная густая кровь медленно растекалась по трещинам в земле, образуя небольшое озерцо. «Фух!» — выдохнул я, ощущая, как напряжение боя постепенно спадает, сменяясь приятной усталостью. Выпрямился, потянулся, разминая затекшую спину. Я весь был покрыт грязью, пылью и липкой черной кровью. Но эта проблема решаема. Я поднял руку, сконцентрировался. Вокруг меня из воздуха сконденсировалось, а затем закружилась вода, чистая, прохладная. Она мягко обволакивала броню, смывая всю грязь и кровь, унося ее прочь. Я сделал выводы после одного неприятного инцидента в портале, когда после деактивации костюма меня залило едкой кровью скорпиобразных тварей. Теперь ритуал очистки стал обязательным перед выходом из любого портала. Чистота — залог здоровья. Синий камень в моей руке был теплым, почти горячим. Я поднес его к визору шлема, рассматривая. Он был размером с крупное куриное яйцо, неровный, с внутренними прожилками, пульсирующий остаточным светом. Интересно. Я уже подумал, что это награда, артефакт, и что его можно будет использовать как некий генератор невидимости или искажения. Это бы пригодилось для землян. Существующие технологии активного камуфляжа были слишком громоздкими, требовали огромных энергозатрат и предназначались для маскировки стационарных объектов. А вот такой компактный генератор, как у этого существа, в теории существовал, но не продавался даже на черных рынках инопланетных технологий и был недоступен для покупки. Но камень в моей руке вдруг пошел трещинами. Сначала мелкой сеточкой, а затем рассыпался на мелкое крошево, похожее на угольный шлак. Рядом с колонной, на которой лежала награда за голема, и земли с тихим скрежетом, медленно выдвинулась вторая колонна. На ней лежала одна латная перчатка, стальная, без украшений, выглядела крепкой, но ничем не примечательной. Закинул в инвентарь, вызвав описание. Перчатка резонанса. Позволяет создавать до 3 точек напряжения в минеральной структуре. Камень, керамика, кристаллы. В радиусе 15 метров, вызывая контролируемый взрыв средней мощности через 1-3 секунды после активации. Ограничение. 5 применений навыка в сутки. Требует минимального запаса внутренней энергии пользователя. Одна из способностей босса локации, материализовавшаяся в виде предмета. Неплохая штука для новичков. И если бы она мне попалась в самом начале моего пути, была бы бесценной. А сейчас от нее вообще никакого толку. Я собственными силами, с помощью навыка, способен сделать то же самое. Причем на больших расстояниях, с большей силой, большей точностью и без всяких дурацких ограничений в 5 раз в сутки. К сожалению, награда за голема тоже не вызвала энтузиазма. Шлем с прибавкой к силе в целых 2 единицы. После последнего обновления системы предметы действительно стали падать чаще. Но найти среди них что-то действительно стоящее, полезное для моего уровня, было практически нереально. У меня такого барахла, шлемов, перчаток, поясов с мизерными бонусами набралась уже целая гора в инвентаре. Нужно будет систематизировать и отдать в реализацию. Создать в корпорации отдельный отдел, занимающийся именно торговлей системными артефактами. Пусть каталогизируют, оценивают, разыскивают среди хлама что-нибудь редкое или интересное для исследований, попутно сбывая всякое старье новичкам или коллекционерам. Деньги лишними не бывают. Последний раз окинул взглядом арену. Мертвого босса, разруху, следы боя. Ничего ценного. Шагнул ко все еще активному порталу на выход. Привычно затянул в него. Я очутился в знакомой комнате. Девушки не расслаблялись. Они все так же были в полной боевой готовности. Броня активирована, оружие наготове. Похвально. Значит, усвоили уроки. Если бы вдруг появился какой-нибудь незваный гость, они были бы готовы дать ему достойный отпор. Увидев меня целого и невредимого, они радостно вскочили. Напряжение мгновенно спало, сменившись облегчением и радостью. «Макс!» Их голоса слились воедино. Они закружились вокруг меня, как стайка взволнованных птиц, осматривая на предмет повреждений, которых, естественно, не было, ощупывая броню, задавая сбивчивые вопросы. Их энергия, их искренняя забота были приятны, пусть и немного утомительны после боя. Затем, без лишних слов, решив, они дружно схватили меня под руки и потащили в сторону душевой. Я не сопротивлялся, позволяя вести себя. Напряжение в круговерте боя сбросил, и теперь домашняя суета и объятия девушек выглядели очень привлекательным завершением дня. Все остальное завтра, в том числе и тест характеристик. Завтра встану под пули, выдам девчонкам пистолеты и автоматы и устроим проверку возможностей.